Юрины песни. Юра Коваль любил петь. Можно сказать, что он делал это с упоением. Пение его было ярко окрашенным, контраст при исполнении разных песен был велик. Песни, по-моему, были существенной стороной его жизни. Он совершенно менялся вместе с песней. Он впадал в песню, как в реку, и вот уже и лицо другое, и глаза, и руки. Он плыл в волнах. Плыл. Первые песни, которые я услышал от Юры, была народная «Сранила колечко». Было это осенью 1957 года на балконе третьего этажа около дверц, ведущей на курс рисования. Был поздний вечер. Стеклянный потолок главного здания давно засинел, загустел, погасли почти все огни, освещающие главный зал. Голос Юркин как-то истончался, затуманивался. Так и видится, девушка в платочке у околицы, вместо слез — песня, чистый звук, грусть, тоска, любовь. Это было удивительно услышать такую песню от парня, который всего несколько часов назад первым вставал, едва заканчивалась лекция, и грубым голосом, обращаясь к Сане Колоскову, бросал: «Санек, пошли пиво пить!» Замечательно он пел городской романс, так называемые блатные песни и то, что теперь называют шансон, деревенские песни, которые, как известно, свои в каждой деревне. Когда мне было лет 17, ходил я в Грешнево гулять. Нас угнали, нас угнали, нас угнали далеко, где немецкие снаряды роют землю глубоко. Как опытный режиссер-модернист он заменял слова, вставляя совершенно неожиданные, знакомый уже припев, снижал пафос, поражал новым поворотом сюжета, вставлял имена сидящих рядом друзей в сомнительную ситуацию песни. Бесстрастность деревенского гармониста, лихость, бесшабашность, озорство в глазах, улыбки, в плечах. Часто его просили те, кто уже слышал: «Юрк, спой, как на львовском на базаре». «Как на львовском на базаре, шум и тарарам. Продаю там все, что надо, барахло и хлам, а есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон, есть вода, холодная вода, пейте воду, воду, господа. Бабы тряпки магазины, толпами народ, бабы тряпки корзины заняли проход, и съестного тут немало, что ни шаг буфет, так сказать, насчет съестного недостатка нет». Вдруг на рынке крик раздался: «Ой, аэроплан!» Кто-то где-то постарался, вывернул карман. «Ой, ратуйте, граждане хорошие, из кармана вытащили гроши, так тебе и надо, не будь такой болван, нечего тебе глядеть на аэроплан». Здесь и господа, и граждане, и отдельно бабы, и резонер в конце, наверное, местный милиционер, и особенно с южного города, воду продают. Превращался Юра и в бесстрастного рассказчика, и в барыгу, и в бабу. Было это очень интересно. Ведь никогда раньше я не слышал таких куплетов. Да и наши однокурсники, думаю, впервые погрузились в атмосферу львовского рынка. Откуда их взял Юра? Где услышал? Хотя в послевоенных московских дворах можно было еще и не такое услышать, особенно мальчишкам. А может быть, отец Юры, Иосиф Яковлевич Коваль, рассказывал ему, что слышал? Работал он в МУРе Московской области в послевоенные годы. Потом эти интонации, невероятные картинки аукнулись и откликнулись в приключениях Васи Куролесова и пяти похищенных монахах. И все-таки как все это совместить? Такой разброс от народной песни, вертинского, до блатных, шансона, песен деревенского гуляни. Это, конечно, чувство слова, любовь к слову, которые так явно и ярко сверкали у мальчишек нашего педагогического, особенно у филологов, и у Петра Фоменко, и у Юры Ряшенцева, и у Эрика Красновского, и у Юли Кима, и у Леши Мизинова, и у Бори Вахнюка, и, конечно, у Юры Коваля. А все это понял, выразил нашу любовь эту навсегда, простите мой пафос, Юлий Ким в стихотворении, посвященном Миле Херсонскому. «Все дело в русском языке, он наша родина и поприще, и дом, и капище, и скопище, и нюансов слишком тонких, чтоб еще нашлись такие вдалеке. А те, которые далече, чем живы в стране чужой, не социальную средой, не воплощенную мечтой, а лишь наличием русской речи, внимаемой от встречи к встрече, а тут на каждом на шагу, иной раз слышать не могу. А вот Юра совсем другой, даже, может, это и не он, песни Вертинского. На солнечном пляже в июле, в своих голубых пижамах, девчонка-звезда и шалунья, она меня сводит с ума. И кто там был в голубых пижамах, уже не важно. Хотя в этой мизансцене что-то есть. Эти на пляже парятся в своих голубых пижамах, а вот звезда шалунья идет сама по себе и сводит всех с ума, прям как дама с собачкой. И глаза совсем другие, падающие в бездну, и расслабленный рот, и плечи, и руки живут другой жизнью. Песни эти впервые спел он, когда мы собирались у Иры Алторжевской, в комнате, которую окрестили «Голубой аквариум». Такой красивый, голубой, сверкающий фонарь неожиданным светом освещал комнату в доме архитектора Алторжевского. Песни, которые Юра сам написал, мы любили слушать. Их было несколько, одна из них дожила до нашего времени, а начал он ее петь в 1957 году, когда мы были на втором курсе ИСТФИЛа. Одуванчик желтым был, сделался седым. По его просьбе я придумал продолжение, но, думаю, этого не стоило делать. Эти два куплета никто из поющих не помнит, может быть, только Ира Алторжевская, и то после первого куплета она начинает тревожно оглядываться на меня, мол, как там дальше. Напишу всю песню, не удержусь. «Одуванчик желтым был, сделался седым, где моя краса весна растаяла, как дым. Ветерок вздохнул легко, и седого нет, от моей красы весны только дымный след. Я свою красу весну по следам найду, желтым одуванчиком те следы и цветут». Признаюсь, вторая и третья часть виловатые, лишние, все сказано в первой. Но так мне видно хотелось тогда, в 57-м году, чтобы нашел по следам. Пел он реже, но с неизменным удовольствием песни, которая написана для кино. К фильму «Недопесок», марка страны Ганделупы, пограничный пес Алый. «В лесу не покину, в лесу не оставлю, на окошко лампу яркую поставлю». Верилось в каждое слово. Хотелось бы услышать этот голос, просто слушать, не раздумывая, что, зачем, почему. Октябрь 2007 года.